и верил собственному впечатлению, первому шоку, как он любил говорить. Здесь первый шок был резкий, мгновенный, определенный. В облике вошедшего человека было что-то и хищное, и подленькое, и преступное. «Садитесь, пожалуйста, господин Загрядский», — учтиво произнес следователь, показывая рукой на стул. «Вы подождите в коридоре», — обратился он к полицейскому, взяв припроводительную и расписавшись в разносной книге. Николай Петрович говорил «вы» даже городовым. «Господин следователь, что же это такое?» — повышенным тоном, хотя и не очень громко, — произнес, не садясь, Загрядский, как только дверь за городовым закрылась. «Разрешите спросить вас, что же это такое? Ни с того, ни с сего полиция хватает ни в чем не повинного человека, объявляет ему, что его подозревают в убийстве. И не ему одному объявляет, что он убийца, а всем в его доме, хозяину, швейцару, дворнику. Что же это такое в самом деле?» «Я жаловаться буду. У меня, слава богу, найдутся связи. Дело не в допросе. Здесь, очевидно, какое-то странное недоразумение, которое тотчас выяснится. Но в каком, позвольте спросить, положении я буду теперь у себя дома? Ведь на меня каждая торговка будет пальцем показывать. Извольте ей объяснять, что здесь было недоразумение и что вы распорядились меня задержать раньше, чем нашли возможным со мной объясниться. Кажется, я никуда бежать не собирался». «И негодование наигранное», — подумал Яценко. «Так в кинематографе у оскорбленных актрис высоко поднимается грудь. Верно, он часто бывает в кинематографе. Это всегда сказывается на людях». «Пожалуйста, садитесь», — спокойно повторил следователь. Загрядский сел. «Я не отдавал распоряжение о вашем аресте», — сказал Яценко. «Полиция имеет право задерживать людей в известных случаях, оговоренных законом. Я же вас допрашиваю как свидетеля. Пока как свидетеля», — повторил он, подчеркнув слово «пока». «Прошу вас поэтому не волноваться и отвечать на вопросы, которые я вам буду ставить». «Но я не могу не волноваться, когда меня позорят». «Уверяю вас, что никакое пятно на вашу честь без вины не ляжет. Я буду записывать ваши показания. Разумеется, я предъявлю вам запись после допроса. Если я в чем ошибусь, вы будете иметь полную возможность внести поправку. Ваша фамилия Загрядский? Имя, отчество?» «Вячеслав Фадеевич». «Вячеслав Фадеев», — повторил следователь и застучал на машинке. Загрядский уставился на него, полуоткрыв рот. Николай Петрович задавал первые формальные вопросы, продолжая писать. «Так-с, полиция вам сообщила», — сказал он, отрываясь от машинки. «Полиция вам сообщила, что задержание ваше связано со смертью Карла Фишера. Что вам известно по этому делу? Предупреждаю вас, что на вопросы, которые могли бы вас уличать, вы отвечать не обязаны». «Но мне решительно ничего не известно по этому делу, господин следователь», — опять повышенным тоном сказал Загрядский. «Уличать меня? В чем уличать? Господи!» «Ничего не известно?» — протянул Яценко, глядя на волосатую, тонкую, украшенную огромным ониксовым перстнем, руку Загрядского. «Ничего, решительно ничего». «Так-с», — Николай Петрович помолчал, — «вы были близко знакомы с Фишером?» «А это как сказать, очень близко не был, я был с ним знаком». «Имели с Фишером дела?» «Нет, дел не имел». «Никаких?» «Никаких». «Что же он о векселе забыл? Как будто не из очень сильных малый», — подумал Яценко. Николай Петрович быстро застучал на машинке. Загрядский смотрел на него так же напряженно. На какой почве состоялось ваше знакомство?